Корпусной Мецанбат располагался в нескольких домах в центре большого украинского села. К приезду в Мецанбат Вова стонал, уже не сдерживаясь. Принимала его суровая врачиха с командирским голосом. «Пей!» Нос уловил знакомый запах. Выпив целую кружку разведенного спирта, Лопухов почувствовал себя несколько лучше, боль немного отпустила. Выждав, пока анестезия подействует, врачиха в белом халате скомандовала двум медсестрам. Одна из них была весьма симпатичной пышечкой. «Держите!» Сестрички вцепились в руки повыше бинтов, и врачиха начала снимать повязку. Поначалу Вова не понял, почему держат две руки, когда повязку снимают только с одной. Так и не понимал, пока снимали верхние слои. Когда же начали отдирать бинт от раны... «Суки! Живодеры! Вы что творите? А-а-а!» От последнего рывка он чуть не потерял сознание и тут же пожалел о том, что не отключился, когда бинт начали снимать с другой руки. Ладони смазали какой-то вонючей мазью, стало немного легче, и опять забинтовали. «С виду здоровый, а визжит, как девчонка. Видел бы ты, каких сюда танкистов привозят. Места живого нет, а терпят». Врачиха вышла, дверь оставалась приоткрытой, и Вова слышал их диалог с Никифоровым. «Надолго?» — поинтересовался лейтенант. «Месяц», — отрезала женщина, — «и это в лучшем случае. Может, придется в госпиталь отправлять?» «Не надо в госпиталь!» — подскочил Вова. «Я здесь подлечусь. Товарищ лейтенант, на машину мою никого не сажайте. Я вернусь. Я быстро вернусь!» «А ну тихо!» Нарисовалась в дверном проеме мощная фигура в белом халате. «Еще один патриот на мою голову! Анечка, проводите раненого!» Анечка оказалась та самая пышечка. Носик пуговкой, глазки голубенькие, из-под беленькой косынки выбивается беленький перманент. Завязанный позади халатик скорее подчеркивает, чем скрывает. Несколько раз Вова привозил в Санбат раненых, но столь привлекательный кадр ему на глаза еще не попадался. А может, и попадался, да в суматохе разгрузки не заметил. Правда, пахнет от нее какой-то медицинской хренью, но в остальном... Йо-о-о! Вова аж зашипел от боли. Всего-то одно неосторожное движение. Едва Лопухов оказался на своих двоих, как его повело. Дает себя знать спиртик-то. Симпатяшка поспешила ему на помощь. Опираясь на сестричку, он добрался до своего Шеви. Никифоров осторожно навесил на него автомат и вещмешок. «Ну, бывай». Рука взводного дернулась вперед, но он быстро придержал движение. На ближайший месяц рукопожатия Вове были противопоказаны. «Лейтенант!» Не только ноги, но и язык начал заплетаться. «Никому, слышишь, никому мою машину не отдавай. Они ее угробят, а я вернусь. Я вернусь!» «Вернусь!» Анечка поддержала заваливающегося бойца и буквально на себе поволокла его к одной из беленых, крытых соломой хат. Девушка оказалась неожиданно сильной, это заметил даже затуманенный алкоголем Вовин мозг. В хате располагалась хозчасть Мецанбата. Пожилой старшина принял у Лопухова оружие, с него сняли пропахшую гарью, местами опаленную форму, взамен выдав синий больничный халат. Поскольку сам он справиться с пуговицами не мог, то пришлось основную работу проделать медсестричке. Да, давненько пьяного Вову девушки не раздевали. Да что там, и сам он девушек давно не раздевал, даже на трезвую голову. Эх, если бы не замотанные бинтами руки! Разместили Лопухова в одной из хат. В одной из комнат располагались хозяева, старик со старухой, женщина неопределенного возраста, то ли дочь, то ли невестка, и две девочки лет 4-5. Во второй располагались долечивающиеся легкораненые. Тяжелых отправляли дальше, в госпитале. «Анечка, можно я вас буду так называть?» «Можно, можно». Девушка укладывала Вову на дырявый матрас с торчащими из него клочьями ваты. Тут бы плавно перейти к комплиментам, но Лопухова переклинило, и он ляпнул: «А обед скоро?» «Через 3 часа». Вову укрыли тощим синим одеялом. «Анечка, вы королева моего сердца. Придете меня с ложечки покормить?» «Приду, если Мария Ефимовна отпустит». И ушла, вильнув на прощание своим пышным задиком. «Королева!» — пробормотал ей след Вова и уснул. Обед он благополучно проспал, Анечка не пришла. Всему медсанбату было не до него. Ему повезло, привезли его во время паузы в боях, а в этот день начались бои за плацдарм на правом берегу. К полудню раненые пошли сплошным потоком, фырчали за окном моторы автомобилей, кого-то вносили, кого-то уносили. Рядом с Вовой оказался танкист с полностью забинтованной головой. Вот кому не повезло, в белом шаре остались две дырки для носа и рта. — Пить! Пить! — просил обожженный танкист. — Как же помочь тебе, браток? Руки у меня! Но танкист его не слышал. Только постоянно просил пить. «Эй, кто-нибудь, мать вашу, воды принесите!» На его вопли появилась хозяйка, та, что помоложе. «Воды, воды принесите!» Женщина кивнула и через пару минут вернулась с побитой эмалированной кружкой. Осторожно придерживая голову, склонила к его губам кружку. Танкист затих, судорожно глотая живительную влагу. Напоив обожженного, женщина поставила кружку рядом с ним и поднялась. «Пишлы!» Только сейчас Вова заметил, что обе девочки пришли следом за матерью и тоже наблюдали за всем. Худенькие, босые, в каких-то домотканных одежках, но чистенькие, глазки серьезные, совсем не детские у них были глаза. «Подожди!» — окликнул Лопухов хозяйку. «У меня в вещмешке снизу мешочек лежит. Забери!» «Детишек угостишь». Женщина в нерешительности замерла. «Бери, бери», — подбодрил ее Вова. В мешочке лежало полтора десятка кусков колотого сахара, результат последней обмена операции излишков сэкономленного бензина. Была мысль подсластить этим сахарком возможное в будущем отношение с соблазнительной медсестричкой. Такие пышечки сладкие любят, ну да ладно, потом он что-нибудь придумает. Поток раненых шел всю ночь и прекратился только с наступлением светлого времени. Обгоревшего танкиста увезли, его место занял солдат с обеими ампутированными ногами. Этот, по крайней мере, спал, не отойдя еще от наркоза. Вова представил, что ожидает его, когда он проснется. Утром злой и невыспавшийся Лопухов выбрался из хаты. Сунулся было в сортир, но по дороге сообразил, что со своими руками не справится. Благо, не минус 30 на улице, и листьев на кустах еще хватает. Распахнул халат, шипя от боли, стянул кальсоны и, раскорячившись, кое-как отлил, ухитрившись не попасть на белье. Потом с большим трудом водрузил нижнюю часть гардероба на место. С завязками справиться и не пытался, пришлось придерживать их рукой. Вот жизнь! Не умыться, не побриться, не, извиняюсь, задницу подтереть. Но ничего. Постепенно привык, зато отъелся, отоспался и начал поглядывать вокруг в поисках иных удовольствий. Тут-то и обнаружилось, что столь близкие, казалось бы, медсестрички, особенно одна, недоступны, как будто между ними глубокая пропасть. И тому было множество причин. Во-первых, медперсоналу приходилось всю ночь принимать и сортировать раненых. Выматывались девушки насмерть, и сил на шуры-муры у них не оставалось. Во-вторых, как только интенсивность боев снизилась, вокруг начали виться всевозможные ухажеры из штабных, конкуренции с которыми красноармеец Лопухов не выдерживал. Суровая Мария Ефимовна, пребывавшая в звании капитана медицинской службы, пыталась стоять на защите нравственности своих подопечных, но одна уследить за всеми не могла, а молодые девки и дуры велись на блеск звездочек на погонах и звон орденов на груди. Количество наград, навешанных на штабных мундирах, поразило Вову. Ни на одном из ротных он столько не видел. С Кальманом, предположим, все понятно. Его штабные так любят, что не видать ему никаких орденов, как собственных ушей. Но остальные-то... Да что там ротные? Комбаты и бригадные штабисты выглядели куда скромнее. А тут... Тут штаб рангом повыше, понимать надо. Вова, конечно, понимал... Тем более, что опыт жизни в новейшей российской действительности у него был, и в каком месте справедливость надо искать, он прекрасно знал. Но все же... Вот пышущий здоровьем бравый красавец-старшина, начальник вещевого склада. Все прекрасно знали, что в госпиталь он приходит лечить банальный трипер, героически полученный на какой-то недавно освобожденной от немцев гражданке. Ну да ладно, дело известное, с кем не бывает. Но при очередном посещении Вова заметил у него новенькую медаль за боевые заслуги. За какие такие заслуги? Или излечение срамной болезни по штабным меркам тоже к таковым относится? Лопухов. Я, Нина Антоновна. Давай на перевязку. Милейшая женщина. Будь она лет на 10-15 моложе, а еще выше, стройнее, на лицо симпатичнее и не замужем, Вова за ней бы обязательно приударил. А вот перевязки ему не нравились, даже при условии, что перед ними ему наливали по полкружки разведенного спирта. Последующая боль мигом выбивала хмель из головы, хотя постепенно он переносил процедуры все легче, а крови на бинтах становилось все меньше. И все равно дело затягивалось. Корпус успел вернуться с плацдарма, пройти 150 километров на север и опять перебраться на правый берег. И в начале ноября был брошен в наступление, обходя Киев с севера. Медсанбат проделал путь вместе со всем корпусом, а вместе с медсанбатом и ранбольной Лопухов. В конце октября, начале ноября было уже холодно. Одним дырявым, потертым халатом и тапочками не обойдешься. Из автороты Вове передали бэушную, но еще вполне приличную шинель и ботинки, решив часть бытовых проблем. «Иваныч, как там моя ласточка?» — поинтересовался Вова у привезшего шмотки Михальченко. «Бегает пока». «Кому отдали?» «Пацан, недавно совсем пришел, только после курсов». «Плохие новости. Угробит гад машину. Как пить дать угробит?» Приодевшийся и расстроившийся Вова отправился обратно в дом, где квартировал, но по дороге заинтересовался матюгами, доносившимися из-под капота трофейного блица, приписанного к медсанбату для перевозки раненых. «В чем проблема?» Чумазый водила, матерясь, орудовал свечным ключом. «Свечи, чтобы их! Чуть не после каждой чистить приходится, моментом засираются!» «Давно менял. Неделю назад. Ну-ка, покажи». Сам взять в руки свечу Вова не мог, но водитель снизошел, показал. «Все ясно», — констатировал Лопухов. «Ты свечи слишком холодные поставил». «Такие же точно были», — не поверил мужик. «Видишь, на ней стоит калильное число 22». «Вижу. Значит, она быстро охлаждается и до нужной температуры не нагревается, вот на ней нагар оседает. Попробуй поставить 14 или 17. Водила буркнул спасибо и продолжил заниматься своим делом, видимо, до конца не поверил. Ну и хрен с ним. В 20-х числах ноября медсанбат расположился в недавно освобожденном Фастове. Прорыв советских танков к городу явился для немцев полной неожиданностью. Больших боев не было, пострадал Фастов мало, зато все немецкие склады достались нашим в полной сохранности. К сожалению, их уже успели взять под охрану тыловики, и поживиться там не удалось, благо повязки с рук наконец сняли окончательно. Тонкая розовая кожица пятнами покрывала ладони, переходя в обычную желтоватую кожу. «Ой, извини!» — выходивший на улицу Вова столкнулся с торопившейся в тепло медсестричкой. «Анечка! Розовые щечки с задорными ямочками, шинель, напрасно пытающаяся скрыть все достоинства. Сейчас или никогда?» — решил Савова. «Здрасте, а мне повязки окончательно сняли». Лопухов продемонстрировал свои руки. Новая кожа оказалась весьма чувствительной к холоду. «Вот и хорошо». Вове показалось, что девушка обрадовалась за него абсолютно искренне. «Выпишут меня скоро. Снова за баранку сяду. Может, когда-нибудь и к вам сюда заеду». «Приезжайте, будем рады». «А, скажем, завтра вечером вы меня тоже будете рады видеть?» «Конечно». Анечка протиснулась в дверь, задев Лопухова плечиком. И что это было? Слишком все зыбко и неопределенно, но Вова решил, что попробовать стоит. Были среди его знакомых специалисты, которые за полчаса могли заболтать девчонку и развести ее на секс. Сам он такими талантами не обладал, хотя подозревал, что дело здесь не столько в хорошо подвешенном языке, сколько в правильном выборе объекта убалтывания. Однако контингент здесь не тот, чтобы на первом свидании и даже за час, поэтому Лопухов стал действовать старыми проверенными методами. О цветах в начале зимы можно и не мечтать, но плитку американского шоколада и большую по нынешним временам ценность флакона одеколона «Красная Москва» ему кореша из автороты подогнали, вошли в положение. Лучше бы, конечно, духи подарить, но где же их взять, да еще в такие сроки? Привозивший презенты Иваныч, ехидно ухмыльнувшись, пожелал удачи и был послан к черту. Вечером, когда уже стемнело, свежевыбритый Вова с оттопыренными подарками, карманами, шинели осторожно поскребся в дверь дома, где квартировали медсестры. С минуту ничего не происходило. Вова уже хотел было сам взяться за ручку, но тут дверь приоткрылась. — Лопухов, ты? — Я, Нина Антоновна. — Чего тебе? — Анечку позовите, пожалуйста. — Анечку! — фыркнула женщина. — Погоди-ка ты, часом не на свидание с ней собрался? — Ну... — замялся Вова. — Зайди. Дверь распахнулась шире, Лопухов вошел. Медсестра поправила укрывающую плечи темную шаль. — Нет ее. С капитаном своим гуляет, — огорошила его женщина. — С каким капитаном? — С таким, из оперативного отдела. С весны еще. Вроде поссорились они, а сегодня он опять появился и Анечку увел. Любовь у них. А ты бы не лез туда. — Не буду, — пообещал Вова. Сердце захлестнуло горечь и злость. К чести Лопухова не на девушку, она ему никаких надежд не давала. На себя. Нафантазировал черт-те что и приперся, как последний идиот. Он уже повернулся, чтобы уйти, но передумал. — Вот, возьмите, Нина Антоновна. Торопливо выгреб из карманов приготовленные подарки. — Ой, не возьму, — отказалась женщина. — Берите, берите. Вова сунул презенты ей в руки. — И спасибо вам. Некоторое время он простоял у угла дома, сжав зубами колючий рукав шинели. Хотелось по-волчьи завыть в голос. Бывали у него и раньше жестокие обломы с женщинами, но переносились они намного легче. Видимо, Анечка-медсестричка чем-то основательно зацепила его циничную душу. Холодный воздух остудил тело, прочистил голову. Лопухов хотел было уже уйти, но тут до него донеслись чьи-то шаги. Вова замер. Как назло, Анечка вернулась, и не одна, со своим капитаном. Сцену прощания он досмотрел до конца, хотя в косом лунном свете видны были только тени, недвусмысленно прильнувшие друг к другу. Нацеловавшись и наобнимавшись, голубки наконец расстались. Птичка упорхнула за дверь, птиц решительным шагом протопал мимо притаившегося Вовы, не заметив его. Переставляя затекшие ноги, вслед за ними убрался и Лопухов. На следующий день он с утра заявился к суровой Марии Ефимовне и решительно заявил: — Выписывайте меня! — Рано еще! — решительно отказала врачиха. — Нечего мне здесь больше делать! Здоровья! — продолжал настаивать Вова. Уже через час, закинув за спину изрядно отощавший вещмешок и повесив на плечо автомат, он, не дожидаясь попутной машины, пешком покинул медсанбат с намерением никогда больше сюда не возвращаться.